Приготовления к обороне Терры стали еще более явственными, когда Мститель направился вглубь системы. Солнечный боевой флот, крупнейшая армада во всем Империуме, собирал силы. Десятки военных кораблей блокировали Марс. Сотни занимали позиции на орбитах других планет, направив сенсоры в сторону границ системы в ожидании прибытия флота Хоруса. Каналы связи были перегружены. Частоты страт-сетей, которые использовали Астартес и имперская армия, иногда были забиты данными до такой степени, что на передачу единственного сообщения уходили многие часы. Над этой суматохой явственно царила аура отчаяния, словно варп в любой момент мог извергнуть сотни кораблей-предателей. По пути к пункту назначения гвардию Ворона встречали все более многочисленные корабли охранения. Патрульные суда всякий раз запрашивали позывные Мстителя, а массивные звездные крепости целились в него из своих орудий до тех пор, пока тот не покидал пределы досягаемости. Чем дальше корабль углублялся в Солнечную систему, тем чаще подвергался проверкам, хотя никто не осмеливался открыто преградить ему путь. Несмотря на заверения и помощь капитана Норица, занять место на орбите Терры оказалось непростой задачей. После трех дней волокиты с протоколами системы безопасности и полудесятком военных юрисдикций и организаций у Коракса, наконец, лопнуло терпение. Отпустив связных, он ввел код безопасности наиболее защищенного канала, ультрасекретной частоты, которой пользовались только примархи и до отбытия на Терру сам император. Ответа пришлось ждать около получаса, и все это время Коракс мерил шагами стратегиум. Наконец по воксу зазвучал глубокий задумчивый голос. Каждое слово произносилось взвешенно, каждый слог лаконично и властно. «Это ты, Коракс? Ты связался со мной как раз вовремя, брат. Я уже было подумал, что новости о том, что ты выжил, были еще одной ошибкой связи». «Брат Рогал, да, это Коракс», — ответил примар. «Если через 5 минут мне не предоставят место на орбите, я расчищу его себе орудийными батареями». В воксе раздался короткий, но искренний смешок. «Не лучшая идея», — сказал Рогал Дорн. «Я слышал о твоем прибытии, но затем вынужден признать, данные о твоем местоположении утонули среди иных забот. Ты желаешь встать на якорь у платформы или занять собственную орбиту? Нам нужно пополнить припасы», — произнес Коракс. «Я спущусь на челноке с авангардом. Я вышлю тебе координаты платформы Бета-Стикс. Там есть склад со всем необходимым. Ты можешь сесть в порту Львиных Врат. Я вышлю тебе навстречу делегацию». «Делегацию? Ты так занят, что не можешь лично поприветствовать брата?» «Да. Через день я возвращаюсь в Императорский дворец». «Понял, брат. Хотелось бы мне, чтобы наше воссоединение случилось в лучшие времена». «Брат, кому как не тебе знать, что не судьба нам встречаться в часы мира. Поговорим завтра. Сейчас меня ждут срочные дела». С этими словами частоту вновь заполнила статика. Включился инфоэкран, и по нему желтыми буквами потекли пространственные координаты, отмеченные символом имперских кулаков. «Приготовиться к стыковочным маневрам», — приказал Коракс. «И подготовьте грозовую птицу. Агапита, выбери мне роту для почетной гвардии. Бран, ты за главного». В стратегиуме раздался хор подтверждений, и примарх направился к дверям. Когда они отъехали в сторону, Коракс остановился и обернулся. «Бран!» Командор замер, не успев сесть в командный трон. Он посмотрел на примарха и заметил на его лице кривую усмешку. «Да, лорд, как бы я ни ценил твое прибытие на Истван, в этот раз оставайся там, где я тебя оставил». «Так точно, лорд!» Пока Мститель направлялся в орбитальный док, на борту корабля велась подготовка, чтобы Коракс с небольшой свитой мог спуститься на поверхность Терры. Бран нашел Агапита на посадочной палубе вместе с ротой своих легионеров. От металлических стен эхом отдавался лязг гусениц тяжелых сервиторов, заглушая тихий гул разогревающихся двигателей грозовой птицы. Брану казалось, будто его брата что-то тревожит. «Успокойся, брат! Это же не боевое задание», — заметил Бран. «От этого оно не менее опасно», — ответил Агапита. «Нас, подобно облаку, окутывают подозрения. Ты видел, как обращался с нами капитан Норец? Я не жду на поверхности теплого приема». «Значит, ты должен убедить союзников, что нам можно доверять», — настаивал Бран. Агапита задумался и взглянул через плечо Брана. Коракс вошел на посадочную палубу, кивнул обоим командорам и, не проронив ни слова, направился к рампе грозовой птицы. «Не только я понимаю это», — сказал Агапита, разглядывая десантный корабль и явно думая о находящемся внутри примархе. «Сейчас не время для поспешных проявлений лояльности. Боюсь, лорд Коракс пообещает больше, чем мы сейчас можем выполнить». «Мы не должны дать предателям беспрепятственно готовиться», — возразил Бран. «Хочешь оставить их безнаказанными?» Наклонившись к Брану, Агапита зашептал. «Нас почти уничтожили. Если мы не будем осмотрительны, запланированное для нас Хорусом свершится в другом месте. Ты знаешь, что сейчас у нас недостаточно сил, чтобы сражаться». Встревоженный словами брата, Бран положил руку на наплечник Агапита. «То, что произошло на Истване, дело прошлое», — сказал Бран, полагая, что именно это беспокоило Агапита. «Мы потеряли большую часть легиона, но мы выжили». «Мы выжили, брат. Не припоминаю, чтобы ты был в зоне высадки». «Это не моя вина», — гневно ответил Бран, отдернув руку. Его разъярило то, что из всех соратников именно Агапита открыто обвинил Брана в том, о чем, как он подозревал, думали все боевые братья. «Разве я виноват, что жребий командовать гарнизоном выпал мне?» «Ты неверно понял меня, брат», — Агапита скорбно покачал головой. «Это не личное, просто тебе никогда не понять, что значило быть там. Я не злюсь на то, что тебя не было в зоне высадки, а скорее завидую тебе». «Ты так ничего и не сказал мне или примарху об этом», — произнес Бран, гнев которого угас после признания Агапита. «Некоторые воины нашли полезным обсудить увиденное, разделить с остальными случившееся. Скажи мне, что произошло с тобой в зоне высадки?» «Нет», — ответил Агапита, сделав шаг назад. Когда освещение взлетной палубы потускнело перед открытием главных дверей, он дал сигнал своим воинам начинать посадку. Над головой раздался вой клаксонов о пятиминутной готовности. «Некоторые истории лучше оставить нерассказанными. Тебе не захочется знать, что я делал в зоне высадки». Бран, смущенный изменением в Агапита, промолчал, и его брат отвернулся. Когда-то его брат-командор еще на освобождении был первым, кто рассказывал о своих боевых похождениях, с упоением перечисляя убийства и моменты, когда он находился на волосок от смерти. В юношеские годы, когда они оба сражались на освобождении, до прибытия императора с легионом, Агапита воодушевлял бойцов за свободу историями о своей отваге и о победах над киаварскими поработителями. Он увидел, как Агапита остановился у рампы и принялся подсчитывать воинов отделений, которые, громко стуча ботинками о металл, заходили в грозовую птицу. Когда мимо Брана проходили последние легионеры, он заметил кое-что на их наплечниках. Небольшой рисунок под символом легиона. Это был серый череп, почти неразличимый на фоне черноты их доспехов. Теперь, увидев его, Бран понял, что такой же знак носили и остальные воины роты. Он жестом подозвал к себе пробегавшего мимо командира отделения. «Сержант Нестил, на пару слов». «Да, капитан», — ответил Нестил, вытянувшись по стойке смирно перед Браном. «Что это значит?» – спросил Бран, указав на небольшой символ. «Ветеран Иствана, капитан», – охотно отозвался сержант. «Нам не назначили официального символа компании или знака отличия. Нам показалось, что требуется хоть как-то сохранить память о павших в бою. Вы все его носите?» «Все, кто сражался там, капитан, по крайней мере в когтях», – ответил Нестил. Сержант взглянул на Агапита, и Бран понял, что тот имел в виду. «Чья это идея?» – спросил командор. «Не уверен, капитан», – признался Нестил. Он отвел взгляд и вновь украдкой посмотрел на Агапита. «Это одна из тех идей, которая возникает сама по себе». «Прости, что задержал тебя, сержант», – сказал Бран, жестом указав Нестилу возвращаться к кораблю. «Плохо дело», – подумал Бран, наблюдая, как Агапита поднимается за Нестилом по рампе грозовой птицы. Командор, отмалчивающийся насчет случившегося, легионеры, которые сами себе присваивают почести, Резня в зоне высадки нанесла гвардии Ворона куда больший урон, чем просто 75 тысяч погибших Астартес.